Девятая передвижная. Первый день марта пришелся на хмурое петербургское воскресенье. Оно начиналось как обычно. На укутанных в холодный туман колокольнях ударили к ранней обедне. Кухарки тащили с рынков анемично белые кочаны капусты и битую птицу. Из пекарен тянуло свежеиспеченным хлебом и ароматом кардамона от выборгских кренделей. Открылись ставни и двери ловчонок. Только банкирские конторы Невского проспекта до зданий учебных заведений безмолвно чернели окнами. В 10 часов утра на Невском в доме Юсупова открылась девятая передвижная выставка. Накануне, после долгих хлопот устройства выставки, развешивания картин, споров, где кому висеть в залах, художники, как всегда, собрались на мойке близ Певческого моста в ресторане у Данона. Здесь решались дальнейшие планы, велись разговоры на чистоту. Здесь старые члены товарищества знакомились со вновь вступающими. В этот раз их было двое. Кузнецов, представивший две небольшие, но мастерски написанные вещи, и Суриков. Василий Иванович не приехал. Он снова тяжело заболел воспалением легких, простудившись как-то в февральскую стужу на этюде, и потому он послал свое детище громадное полотно, свернутое в трубку и зашитое в холст. Репин, самый горячий товарищ из всего товарищества, приложил немало стараний, чтобы картина Сурикова оказалась вовремя натянутой на подрамник и вставленный в большую золотую раму, которую Илья Ефимович сам заказал. Он был горячим поклонником утра. Об этом убедительно свидетельствовали строчки из письма Третьякову, посланного накануне открытия выставки. Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. У всех написано на лицах, что она наша гордость на этой выставке. Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена. Как она выиграла! Какая перспектива! Как далеко ушел Петр! Могучая картина! Ну да вам еще напишут об ней. Решено Сурикову предложить сразу члена нашего товарищества. Ужин у Данона затянулся, разошлись только под утро. И сейчас один за другим, недоспавшие, взъерошенные, появлялись художники на вернисаже. Громадный горбоносый старик Мясоедов, с него впоследствии Репин писал Ивана Грозного, всегда находил случай выразить свое презрение к руководству Академии художеств. Сейчас он издевательски поглядывал на деликатнейшего немца Лемаха, который был принят при дворе и обучал рисованию царского внука, будущего императора Николая II. «А жандарм-то сегодня будет или нет?» — громогласно басил Мясоедов. И бедный Лемах, понимая, что речь идет о президенте Академии великом князе Владимире, весь съеживался и с болезненной гримасой старался унять Буяна. — Ну что вы, Григорий Григорьевич, помилуйтесь, ну можно ли так? — лепетал он, то бледнее, то покрываясь багровыми пятнами. — Все мы лжем и обманываем друг друга, — проворчал старик и медленно пошел по залам. В этот раз он отказался от своих жанровых сюжетов и выставил великолепный пейзаж, полный извечной русской поэзии. Вечернее поле ржи, с уходящей за горизонт тучей и одинокой фигурой странника на тропе. В этом пейзаже он выразил все свои чувства, он спел его как песню. В сером длинном пиджаке и щеголеватых башмаках стоял в группе художников Крамской, с отекшим желтоватым лицом. Он был почти совсем седой, хоть ему и 50 еще не минуло. Чувствовалось, что ему не здоровится и не все нравится. Он молча пощипывал бородку и рассеянно глядел куда-то мимо собеседников. Трудно было представить себе в нем бунтаря, открывшего новое движение в живописном искусстве. Слава Крамского как портретиста была непревзойденной. Он пользовался огромным влиянием и уважением среди высокопоставленных лиц. Вот и сейчас выставку украшали его работы. Портреты графа Валуева, генерала Исакова, лейб-медика Боткина — великолепные портреты. Рядом с Крамским, оглядывая публику холодными красивыми глазами, стоял холеный и самоуверенный Владимир Маковский. Он умел дорого оценивать свои вещи, и коллекционеры привыкли платить ему больше, чем другим. Сейчас он готовился продать Третьякову свою жанровую картину, выставленную здесь, «Крах банка». Он знал, как это произойдет, и потому был спокоен и весел. Вот появились еще два блестящих мастера — Поленов и Ярошенко. Публика восторженно расступилась перед своими любимцами. За ними шел вечно всем недовольный Брюзга, бывший моряк Бегров, и уютный, приветливый Прянишников, порадовавший любителей жанровой живописи небольшой, но выразительной сценкой «Жестокие романсы», где молодой чиновник смущал игрой на гитаре и пением девицу-мещаночку. Вызывая в публике движение и приглушенный рокот, появился живой, словно ртуть, Репин. С ним ясноглазый, благообразный красавец Виктор Васнецов. Репин. В этот раз весь талант его воплотился в веселой украинской сцене «Вечерницы», где под доморощенный оркестрик из флейты, скрипочки и бубна украинская девчина с парубком лихо отплясывает гопака. И все это в рыжем свете масляных плошек, где-то в хате среди угостившихся в праздник людей, умеющих веселиться и шутить как никто. Тут же на выставке был представлен великолепный портрет недавно умершего писателя Писемского с лицом старого русского разночинца, опершегося пухлыми руками о суковатую палку. Но никто еще не знал, что вскоре Репину предстоит встреча с великим Мусоргским, который был безнадежно болен и давно лежал в военном госпитале. Никто не знал, даже сам Репин, что за 4 дня он напишет последний портрет гениального русского композитора в больничном халате с тем загадочным, иронически безразличным выражением лица, которое бывает у обреченных. Суриковское утро стрелецкой казни плотно обступила толпа. Не смолкали споры. «Да что вы мне говорите!» — шумел какой-то бородач профессорского вида. «Здесь нет простора!» Толпа сгрудилась, фигура налезает на фигуру, храм Василия Блаженного обезглавлен. И потом, где же воздушная перспектива? «Вы придираетесь к мелочам», — возражал молодой кудлатый юноша в косоворотке. «Непревзойденная картина, незыблема в своем художественном значении. И все же я утверждаю, что здесь много непродуманно», — вмешался сухой высокий господин в визитке. Время от времени он сдергивал с узкой переносицы золотой пенсне на шнурке и протирал его платком, брезгливо щурясь. «Я утверждаю, что наряду с прекрасно выписанными персонажами фигура Меншикова возле Петра просто небрежно намалевана. Но у сухопарого скептика тут же появились противники. А если Суриков намеренно хотел погасить интерес зрителей к этой личности, вы бы лучше обратили внимание на центральные фигуры, какие женские лица, сколько подлинных чувств!» Толпа то приливала к картине, то отливала, но никто не уходил равнодушным. Наступал тот час, когда утренних посетителей сменяют дневные, те, у которых по разным причинам утро начинается к полдню. Залы наполнились шуршанием шелков, ароматом духов, сверканием драгоценностей и эполет, повеяло сытым благополучием и прочностью устоев. «Боже мой, да чего трогательна эта девчушка!» — простонала молодая дама в седых соболях, опираясь на руку военного с аксельбантами и модными зачесами на висках. Они стояли перед Аленушкой Васнецова. С картины в безнадежной тоске глядела на них сказочная сестрица, сидя возле черного омута, где утонул ее братец Иванушка. «Как она трагична, как поэтична, бедняжка!» И дама достала из затканного золотым шитьем редикюля платочек и осторожно приложила его к увлажненным глазам. В эту самую минуту где-то недалеко раздался страшный взрыв. Мгновенная пауза расколола благополучие. Смятение и замешательство всколыхнули безмятежную атмосферу. Но тут же вернисаж пошел своим чередом. Разговоры возобновились. Веера заколыхались, муравейник ожил, пока второй, еще более угрожающий подозрительный удар, раздавшийся через несколько минут, окончательно не опрокинул праздничности. «Что такое?» — заметалась публика, кидаясь к окнам и дверям. «Что случилось? Ради бога, скажите, что случилось?» «А случилось вот что». В ту самую минуту, когда растроганная дама достала свой надушенный платочек, над решеткой Екатерининского канала три раза взмахнул белый платочек в руке молодой женщины, одетой в темно-синий бурнус в серой пуховой шальке на голове. Лицо ее казалось восковым. Из-под припухших век, твердо не мигая, смотрели темные глаза. Это была Софья Перовская. Через минуту на противоположной стороне канала, с Инженерной улицы на набережную, в своей блестящей карете выехал царь Александр II. Молодой человек в черной поддевке не спеша шел вдоль решетки канала. Два верховых казака, красуясь, открывали царский кортеж. И вдруг человек в поддевке вскинул руку кверху. Оглушительный взрыв. Волна взметнула облако белого дыма, комья снега, земли и камня мостовой. Раненый мальчик, который только что нес на голове корзину из мясной лавки, надрывно кричал. На панели валялась опрокинутая корзина. Дергалась и хрипела лошадь, придавившая тело убитого казака. Александр вылез из поврежденной кареты. Три подмастерья, которые только что проносили зеленый плюшевый диванчик из мебельной мастерской, держали парня в поддевке, скрутив ему руки за спиной. Царь подошел к ним. Юноша смотрел бесстрашно, даже насмешливо. Над очень высоким чистым лбом прядки русых волос велись кольцами. — Ты бросил бомбу? — спросил царь. — Я... — громко ответил Рысаков. — Хорош! — усмехнулся царь. Полицмейстер Дворжицкий, следовавший в санях за каретой, в ужасе подбежал к царю. Перед ними чернела огромная воронка от взрыва. — Ваше Величество, вы живы! — Дворжицкий ловил воздух трясущимися губами. Александр медленно перекрестился. — Слава Богу, уцелел! — «Еще слава ли Богу!» — с отчаянным бесстрашием вырвалось у Рысакова, прежде чем два бледных от ярости офицера и городовой, выхватив его из рук подмастерьев, поволокли прочь. Царь медленно двинулся к саням Дворжицкого. И в это самое мгновение рядом с ним вырос коренастый человек с рыжеватой всклокоченной бородой в глухом черном пальто. Он вскинул над головой руку с чем-то блестящим, и раздался второй ужасающий взрыв, от которого лопнули стекла в домах на набережной. Смертельно ранен царь и метнувший бомбу террорист, поляк-революционер Гриневицкий. Так народовольцы совершили казнь над Александром II. С 4 часов пополудни Петербург погрузился в траур. Были отменены все спектакли, концерты и зрелища. Были закрыты все рестораны и питейные заведения, остановлено движение поездов, всюду погашены огни. Лишь в церквах затрепетали тысячи свечей за упокойных поминаний, и в седом тумане неумолчно стонал колокол. Это было 1 марта 1881 года.